Кроме того, Даюй была обидчива и болезненно реагировала на каждое опрометчиво сказанное на ее счет слово. Бао Юй, пришедший утешить ее, опасался, как бы она не обиделась на него, и поэтому сразу умолк. Он пришел сюда от чистого сердца, желая утешить Дай Юй, а сейчас не мог выразить своих чувств. Ему стало тяжело, и он заплакал. Дай Юй сначала рассердилась, но, заметив, что он так расстроен, была тронута. Она любила плакать по всякому поводу, и сейчас, сидя против него, молча проливала слезы. Между тем Цзи Цзюань принесла чай. Поглядев на Бао Юя и Дай Юй, она решила, что они поссорились, и недовольно сказала: «Барышня только что поправилась, а второй господин Бао Юй пришел ее раздражать. В чем дело?» «Кто осмелился раздражать твою барышню?» — вытирая слезы, проговорил Бао Юй. Как ни в чем не бывало, он сделал по направлению к Дай Юй несколько шагов и вдруг заметил на столе торчавший из-под тушечницы уголок бумаги. Из любопытства он протянул руку и схватил бумажку. Дай Юй хотела помешать ему, но не успела. Бао Юй сунул бумажку за пазуху. «Милая сестрица», — попросил он, — «позволь мне прочесть, что там написано». «Ты никогда ни с кем не считаешься. Не успел прийти, как начинаешь всюду лазить», — возмутилась Дай Юй. «Что хочет прочесть брат Бао Юй?» — раздался в этот момент из-за двери голос Бао Чай. Бао Юй еще не успел посмотреть, что написано на листке, и не знал, как отнесется к этому Дай Юй, поэтому он ничего не ответил и только молча смотрел на девушку. Дай Юй предложила Бао Чай сесть и, улыбнувшись, сказала ей: «Я читала древнюю историю и встретила в ней имена нескольких талантливых и красивых женщин, которым пришлось переносить страдания. Их жизнь вызывала у одних людей вздохи, у других зависть, одним доставляла радость, другим печаль. Сегодня после завтрака мне делать было нечего, и чтобы развеять горестные думы, я написала в честь их несколько стихотворений. Потом пришла Таньчунь и пригласила меня пойти вместе с нею навестить Фэнзе, но у меня не было никакого желания ходить к ней, и я отказалась. Написав 5 стихотворений, я утомилась, сунула бумагу со стихами под тушечницу и не успела прилечь, как пришел он и увидел. Конечно, я с удовольствием дала бы ему прочесть, но только боюсь, что он украдкой перепишет и будет показывать другим. Когда я давал читать кому-нибудь твои стихи? — воскликнул Бао Юй. — Если ты имеешь в виду белую бегонию, которую я переписал на свой веер, то я сделал это только для себя. Мне хорошо известно, что стихи, да и вообще все, что написано в женских покоях, нельзя выносить за пределы дома и показывать кому бы то ни было. С тех пор, как ты мне об этом сказала, я ни разу не выносил свой веер за ворота сада. «Беспокойство сестрицы Дай Юй вполне обосновано», — заметила Бао Чай. «Ты переписал стихи на веер, возьмешь его с собой в кабинет, да случайно там забудешь, а кто-нибудь из бездельников, которых у нас в доме полно, найдет его, и начнутся расспросы, кто это написал. Потом пойдут всякие разговоры. Недаром с древнейших времен говорят: отсутствие талантов у девушки — является добродетелью. Женщины прежде всего должны быть честными и скромными, а затем уже искусными в рукоделии. Что касается стихов, то это просто развлечение, и лучше ими не заниматься. Да и вообще нам, девушкам из знатной семьи, ни к чему стремиться слыть умными и талантливыми. Бао-Чай мило улыбнулась,